Иван снова вспылил. «И все же я не могу вас видеть, а вы меня можете. И не только снаружи, но и изнутри, так?» «Так, все так», — согласился Лжехук. «Но я не все вас вижу, понимаете? Есть вещи для меня закрытые, да и для всех обитателей нашего мира. И когда вы это сами прочувствуете, ваша немощь пропадет». «Мудрено слишком», — ответил Иван, не вдумываясь в слова незнакомца. «Так вы, Иван, как я изволил выражаться по неосторожности, дурак». Иван поглядел на Лжехука выразительно. И тот снова замялся, затеребил багровый нос, заелозил на табурете. Но все же продолжил. «Нет, ради всего для вас, святого, не обижайтесь. Я ведь не хотел вас обидеть и оскорбить, ни в коем случае. Ведь вы, Иван, являетесь, по моему разумению, форменным дурачины и простофили не потому, что глупы и безнадежны, а потому лишь, что не пытаетесь вникнуть в сущность вещей и в их суть. Вы перескакиваете с одного на другое, не утруждая даже себя возможностью чуточку осмыслить первое. Понимаете?» «Нет», — признался Иван. Лжехук покачал головой, состроил гримасу. «Ну зачем вас понесло на предварительный ярус, скажите?» «Куда?» «Туда, откуда вас вышвырнули с полчаса назад силой». Иван поморщился, привстал, подошел ближе к незнакомцу, остановился в шаге. «А можно я вас потрогаю рукой?» – спросил он вежливо. «Можно», – ответил Лжехук. Иван постоял, будто не решаясь на такой смелый поступок, но потом вытянул правую руку, она прошла сквозь Хука образину, как сквозь воздух. Тогда Иван нагнулся и потрогал табурет, тот был вполне осязаем. «Понятненько», — проговорил он, хотя ему было ровным счетом ничего непонятно. «Ответьте на мой вопрос, зачем вы прыгнули в дыру? Зачем?» «А может, ты подосланный от этих?» Иван махнул рукой в неопределенную сторону. «Может, выведываешь?» «Эти все и так знают. Не надо их мешать сюда. Отвечайте. Ну, я же ведь хочу вам помочь разобраться в этом мире». «Прыгнул и все тут», — заявил Иван. «Откуда мне знать, где у вас какие ярусы? Мне надо было в сад на траву». Лжехук ухмыльнулся, почесал переносицу, но сказал без ехидства серьезно. «Так и надо было прыгать, как положено, понимаете?» «Ни черта я не понимаю и не пойму никогда. Я прыгнул так, как можно прыгнуть вниз. Вот и все». Незнакомец помолчал и выразительно поглядел на Ивана ясными незамутненными глазами. И была в тех глазах добрая усталость. «Иван, здесь все другое. Постарайтесь понять это, и вам будет легче». «Что это вы так заботитесь обо мне?» – спросил Иван. «Что за интерес такой? Что вы вообще хотите от меня?» Глаза прикрылись, голос прозвучал глухо. «Вы это потом поймете. Потом, когда вам удастся выбраться отсюда». Иван насторожился. Речь вроде бы заходила о деле. «Но только в том случае, если вам удастся вообще выбраться, понимаете? Это не так-то просто. Меня уже пугали». «Я вас не пугаю. Я вам говорю то, что есть». Голос снова стал чистым, прозрачным, будто голос сильного и звучного музыкального инструмента. «Так вот, Иван, это у вас можно выйти из какой-то комнаты, через какую-то дверь, и не заботиться, как потом попасть обратно, зная, что в любом случае, если откроешь дверь, так и в комнату попадешь. Здесь не так. Здесь надо знать, как открыть дверь». Иначе не попадешь в комнату, а коли и попадешь, так совсем другое, понимаете? Здесь свои законы, Иван. Здесь иная вселенная. Она живет по этим законам, так же, как ваша вселенная живет по вашим законам. Их невозможно изменить, их нельзя переделать, но ими можно научиться пользоваться. И тогда вы выберетесь отсюда, но не раньше. Впрочем, может быть, разумеется, неудачное совпадение событий, все может быть. Но... «К делу. Вспомните, как вы прыгали в первый раз?» «Я просто-напросто провалился сходу с лету вниз головой», — ответил Иван. «Вот видите, вниз головой. А в последний?» «Я немного повисел, потом Потом вас зашвырнули обратно, Иван. Вы не так вошли в ту же самую дверь, понимаете? Но это еще не все. Ведь и дверь открывать можно по-разному, и входить в нее по-всякому. И Иван не дослушал незнакомца. Он ему мало доверял. Да и выслушивать подобное можно было лишь с большой долей скептицизма. И все же он решился. Высота не столь страшная, все должно быть в порядке. А уж назад он вскарабкается по бетонному столбу в доли секунды. «Одну минуту», — сказал Иван вполне вежливо, и прыгнул в кучу хлама вниз головой, выставив вперед руки, словно он прыгал в воду с вышки или крутого берега. Сразу стало темно. Хоть выколи глаза, Иван плюхнулся в высокую густую траву. В воздухе он успел перевернуться и упал сначала на ноги, потом на бок и на спину. Не соврал незнакомец. Ивана аж сотрясло от радости. Теперь ему все нипочем. Он вскочил, подбежал к тому месту, где должен был стоять бетонный столб. Но столба не было. Никакого заборчика на месте не оказалось. Прямо посреди сада, под гирляндой тускленьких разноцветных лампочек, стоял огромный шар, оплетенный толстой сеткой. На его вершине сфинксом сидел евнух-вертухай. В этом нереальном свете он выглядел изваянием. Глаза были полуприкрыты морщинистыми дряблыми веками. Иван не мог определить, видит ли охранник его или нет. Сам он стоял совершенно открыто, не прячась за стволами. Благо, темень скрывала все.